Ю. Шутова. «Чужие зеркала». Какими мы видим наших друзей и знакомых, такими, какие они есть? Или мы выстраиваем образы, не имеющие к ним никакого отношения? А какими они видят нас? И есть ли хоть доля истины в этих бесконечных отражениях? Простая история о двух подругах, их любимых мужчинах, предательствах и изменах. Мы сами зеркала и отражения, друг другу дарим отраженный свет, неловкие движения, искажения. Мы только отражение, мы ответ. Гатунгору, Клепсидра, Безвременье.